Глава 20. Непредвиденные обстоятельства. Я проснулся от сильной тряски. На улице рассвело. «Доброе утро, спящая красавица!» — поприветствовал сидящий напротив скиф. «Злое!» — буркнул я, пытаясь прогнать остатки сна. «Не помешало бы умыться холодной водой?» Посмотрев на спящего Артема, спросил. «Вторая красавица не проснулась еще?» «Сам ты красавица!» — ответил Артем, медленно повернув голову. Он просто развалился в кресле, но не спал. Но я был обязан съязвить. Сидящий за рулем Яран походил на статую. Дорога сильно избита, но он даже не пытается объехать ямы. Держит дистанцию в 3 метра перед идущим впереди волком. В голове колонны все так же ползет БТР. Без него путь до Урала вышел бы на 1,5 часа быстрее. Но наличие бандитов и мародеров на дороге никто не отменял. БТР — грозная машина, и нападать на такую колонну решатся только конченые отморозки. «Далеко еще?» — спросил я. На глаза попалась бутылка с водой. Открутив крышку, я принялся жадно пить. «Еще пару часиков, и на месте», — ответил Артем. Сунув пустую бутылку между сиденьями, я взглянул на часы. 5 утра. К 7 доберемся. Зачем я проснулся? Придется выслушивать болтовню скифа и Артема. Уж лучше бы спал. «Темыч, а почему дух не смог поглотить странника?» — спросил скиф. Пока я спал, Артем успел пересказать мужикам все наши приключения. Впрочем, не только наши, но и свои тоже. «Если квазиживая машина по имени Дух способна поглощать материю, — начал рассуждать скиф, — то она должна была поглотить странника и стать сильнее». «Подай на 12-вольтовый аккумулятор 100 вольт, — пробормотал Артем. «Так и думал, — сказал скиф. — Перенасыщение энергией. Значит, система несовершенна и требует доработки. Или у корпуса есть игрушки посерьезнее?» «Да». Не оборачиваясь, ответил Артем. «Технологии у них навалом. Сборная из различных реальностей. Корпус контроля миров, по сути, тоже сборная. Разбросан по мирам и не имеет определенного места дислокации. Удобно. Уничтожить его практически невозможно». «Если корпус такой крутой, то почему не наведет у нас порядок?» — спросил Яран. «Не считает нужным», — ответил Артем. «Видимо, имеются дела поважнее». «Иран, подумай сам», — заговорил скиф. «Если корпус придет к нам и начнет устанавливать правила, то это будет захват. Народ, конечно, сплотится перед лицом врага, но смысл? Замкнутый круг. Нам нужен мир, а не война». Идущий в голове колонны БТР резко остановился. Следом встал волк. Иран нажал на тормоз более плавно и остановил машину в метре от бампера волка. Замыкающий колонну тигр не успел среагировать, вернее, не успел среагировать водитель, и не сильно пихнул нас взад. «Сука!» — выругался Яран и, схватив рацию, гаркнул. «Какого хера встали?» «Что-то нехорошее назревает», — сказал Артем, озираясь по сторонам. «Согласен», — прошипел скиф. «Впереди засада!» — ответили с БТР. — «Нужна разведка!» Договорить парняга не успел. Бронетранспортер взорвался. Неизвестный выстрелил по нему из гранатомета, спрятавшись в лесу. Пробив броню, реактивный снаряд взорвался внутри. Для всех сидящих внутри бойцов БТР мгновение превратился в стальной гроб. «Сука, резко назад!» — как ошпаренный заверещал Артем. Поджавший нас внедорожник дал задний ход и, виляя, принялся разгоняться. Иран поступил аналогично. Почти одновременно за нами тронулся волк. Какие он повреждения получил от взрыва БТР, неизвестно. Главное, едет, а на остальное наплевать. «Сейчас батарейка рванет!» — продолжил кричать Артем. «Уводи машину!» Иран бодро развернул тигра и погнал следом за протаранившим нас внедорожником. Я посмотрел в заднее окно и понял, что водитель волка ошибся при развороте и сполз в крутой кювет. Вылезти он точно не сможет. Слишком тяжелый и неповоротливый. Не повезло ребятам. «Сильно батарейки хлопают?» — быстро спросил скиф, вытаскивая сумку с оружием из-под сиденья. «Не знаю», — ответил Артем. «В них огромное количество энергии. Думаю, что очень сильно». «Артем, если рванет, то зацепит лес», — сказал я. «Нам всем не поздоровится». Артем повернулся, посмотрел на горящий вдалеке БТР и завалившийся в кювет волк. Сказал с надеждой. «Может, и не рванет». Он ошибся. Рвануло. «Да так, что я потерял ощущение пространства и времени. Голова лопнула, как хрустальный шар, упавший на бетон. Мгновение я терпел, а затем отключился». «Егорка! Егор! Очнись!» Я разлепил свинцовые веки и увидел мутное очертание лица. Несколько раз моргнув, сумел сфокусировать зрение. До ужаса бледный Артем трясет меня за плечи и пытается привести в чувство. «Что это было?» — еле слышно спросил я. Горло пересохло, безумно хочется пить. Я понял, что все еще нахожусь в машине. Более того, машина на колесах, и салон выглядит неповрежденным. За рулем, держась за голову и покачиваясь, сидит Еран. Ушами у него идет кровь. Из носа, скорее всего, тоже. Нехило нас приложило. Неужели ударной волной? И где скиф? «Батарейка рванула», — сказал Артем. «Там еще две было», — пробормотал я. «В бронекапсуле и моторе волка». «Знаю, они тоже взорвались», — объяснил Артем. «Нам повезло. Успели отъехать на безопасное расстояние». «Где скиф?» — спросил я. «На улице», — ответил Артем. «Приходят в себя. Ты давай, выбирайся из машины», — попросил он и полез осматривать Ерана. Я с трудом подполз к задней двери, открыл ее и, не удержавшись, вывалился на дорогу. Перебарывая приступы головной боли, поднялся на ноги и, наконец-то, обратил внимание на взрыв. Вернее, на то, что после него осталось. Идеально круглый кусок сожженной почвы диаметром 500 метров. Граница круга в 20 метрах от нас. Совсем немного не дотянулся. На самом деле взрыв высокоэнергетических батарей не был обычным взрывом. Колоссальное выделение энергии началось от подорванного БТРа и распространилось в стороны. Две другие батареи подпитали разрушение. Плазма или что-то похожее на нее выжгло все на своем пути. От техники, леса и дороги не осталось и следа. А вот лес прямо за границей круга совсем не пострадал. Бесшумно подошел скиф. «Как тебе?» — спросил он. «Все сгорело», — ответил я. Вспомнив про вторую машину, развернулся. Наш тигр чудом остался стоять на дороге, а вот второй сполз в кювет. На дороге сидит Филиппыч. Остальные ребята пока что сидят в машине. «Понял, от чего сознание потерял?» — спросил скиф. Я покачал головой. «Часть леса умирала и кричала в пси-диапазоне. Чудо, что у нас мозги не вскипели!» Из машины вылез Артем и заговорил. «Ерану совсем хреново. Нужно пересадить его. Я сяду за руль. Уедем подальше от леса. Нет сил терпеть этот прессинг». Вытащив вторую машину из кювета, мы продолжили путь. Еран так и не пришел в сознание. Скиф вручил мне несколько таблеток и посоветовал разгрызть. Действие препаратов началось через пару минут и стало гораздо легче. В теле появилась легкость. Захотелось действий или просто поговорить. «Ты мне случайно не наркоту подсунул?» — поинтересовался я, чувствуя, как мир приобретает краски. «Нет», — ответил скиф. «Потерпи. Препарат мощный. Но есть побочный эффект. Минут 10, и все пройдет». «Хорошо», — согласился я. «Есть предположение, кто напал на нас?» «Какая нахрен разница?» — выпалил Артем. «Их разобрало на атомы. Спонтанное выделение такого количества энергии. Я, честно сказать, думал, что будет гораздо хуже». «Через километр сверни налево», — посоветовал скиф. «Объедем взрыв по другой дороге. Там много брошенных поселений, но авось повезет. Запроси подмогу, — предложил я. Свяжись с начальством и доложи о потерях. Нет, — отрезал скиф. Доложу по прибытии. Дальше ехали молча. Штырящий эффект таблеток закончился. Голова перестала болеть. Спустя 40 минут вдалеке появился одинокий внедорожник, движущийся навстречу. Артем снизил скорость. Водителя я узнал издалека. Матвей Савельев. Этого человека трудно не узнать.